Житие преподобного Ефрема Перекомского, Новгородского. Память его празднуется 16-29 мая. Преподобный Ефрем родился 20 сентября 1412 года в городе Кашине Тверской губернии. В святом крещении назван Евстафием, а отец преподобного Стефан был звание купеческого, богобоязненный и нищелюбивый. И ему в благочестие соревновала супруга Анна. Евстафий родился по обету, что если будет у них сын, то посвятят его Богу. И по рождению сына они не только его, но и себя до конца жизни посвятили на служение Богу. Уже в самом нежном возрасте явил Евстафий свое духовное расположение, и, припадая перед иконой Господа и Пречистой Его Матери, и слезно моля о даровании разумения божественных книг, прилагал все старания к изучению грамоты. В юные годы отрок начал вести жизнь постническую, изнуряя тело свое и удаляясь от всех детских игр. Служба церковная и чтение священных книг были единственным его занятием. Соблюдал он и должное повиновение родителям, и тогда только, когда узнал, что хотят сочетать его браком, начал помышлять, как бы ему избежать житейских уз. Много слышал Евстафий об обители Живоначальной Троицы, что близ Калязина на Волге, и туда направил сердечное свое желание. И, спросив дозволения у родителей отлучиться в ближайшую весть по некоему делу, навсегда оставил отчий дом. Ласково принял его настоятель Калязинского монастыря, и хотя предварил о скорбном жительстве иноческом, но, провидя в нем избранный сосуд благодати Божией, позволил остаться в обители и велел служить братьям. Родители хотели возвратить сына домой, но он сам убедил их оставить мир и принять монашество. И немного времени спустя представились оба супруга в добром исповедании. Пробыв в обители 3 года, Евстафий по чудесному откровению перешел в монастырь преподобного Саввы Вишерского, память 1-14 октября, и там, в 1437 году, принял постриг с именем Ефрем. Усугубил свой иноческий подвиг сей новый Ефрем, трудясь свыше сил человеческих, служа всей братии, нося воду и дрова, и еще сверх того ночью изнуряя тело свое, обнажая его до пояса, чтобы сосали комары кровь в всем болотном месте. Притом первый являлся в церкви и последний исходил, и в таком послушании провел несколько лет. Одно лишь его смущало — общая к нему любовь и уважение, и потому просил он игумена Савву отпустить его в пустыню. Но не благословил сего начинания опытный старец, опасаясь, чтобы неиспытанный довольно в общежитии не впал в одиночестве в сети врага, и многие лишатся такого светильника, который может со временем послужить к их спасению. Смиренно повиновался Ефрем и продолжал свой труженический подвиг в обители Вишерской, доколе не созрел духовно для пустыни. И когда однажды ночью на молитве послышался ему голос, повелевающий удалиться в пустынное место, и утром возвестил о том игумену Савве, прося опять благословить его в пустыню, на сей раз отпустил его Савва, ибо видел на то произволение Божие. И в 1450 году преподобный Ефрем перешел на озеро Ильмень, к устью реки Веренды, и на берегу реки Черной поставил келью для безмолвных подвигов. Здесь, смиряя плоти похотное мудрование, изнуряя себя постом и молитвами, и претерпевая жестокое житие, преподобный Ефрем прибыл в пощении много лета, подражая древним оним великим отцам в посте провоссиявшим. И начали к преподобному мало-помалу собираться братья. Первый пришел к нему в пустыню старец по имени Фома, обложенный по всему телу тяжкими веригами, желая у него водвориться с 2 иноками. Не отринул моления блаженный Ефрем, и многие годы оставался при нем подвижник Фома, но не мог, однако, превзойти подвига самого Ефрема, который в зиму и лето, как бесплотный, ходил в одной разодранной одежде и молитвы отражал злых духов, дерзавших являться ему, доколе именем Христовым не изгнал их навсегда из пустыни. При умножении братства стали умолять его иноки о принятии на себя священства. Долго уклонялся от всего смиренный Ефрем, но, внимая их просьбе, принял рукоположение в Новгороде от святителя Ефимия, представление 1458, память 11-24 марта. Возвратившись из Новгорода, преподобный Ефрем основал храм в честь Богоявления Господня на острове, находившемся в устье реки Веренды. Саном священства не превознесся смиренный. Всегда являлся он первый во всех трудах и послушаниях. Ходил и в пекарню приготовлять хлебы и просфоры, ибо крепок был силами телесными. Наипаче же заботился о страждущих и болящих, утешая их словом любви. Всех научил он усердной молитве и воздержанию, напоминая обеты иноческие и день судный. После повечерия не было позволено беседовать и переходить из келии в келью. Ефрем обходил по ночам весь монастырь и, если заставал беседующих, подавал им слегка знак о своем присутствии. На другой день притчей или прямо обличал виновных, судя по духовному расположению каждого. Братья однажды роптали на скудость воды, за которой надлежало далеко ходить. Не оскорбился их роптом блаженный, но только смиренно напомнил, что не он искал их, а сами они пришли к нему в безводную пустыню. Однако, желая удовлетворить братью для удобной доставки монастырю воды, преподобный прокопал в озере Ильмень проток, отчего обитель получил название Перекопской или Перекомской. Впоследствии преподобный Ефрем основал каменный храм во имя святителя Николая Чудотворца. Ввиду недостатка искусных строителей, он послал к великому князю Василию Иоанновичу несколько иноков с прошением о присылке каменщиков, после чего в 1466 году строительство храма было завершено. Когда преподобный Ефрем почувствовал близкое свое отшествие к Богу, призвал братью и поучил ее в последний раз богоугодному житию. Представился преподобный 80 лет, украшенный постническими сединами 26 сентября 1492 года и был погребен в Никольском храме. В 1509 году из-за частых наводнений, грозивших монастырю разрушением, обитель была перенесена в другое место, на берегу озера Ильмень. Явившийся игумену Роману преподобный Ефрем указал место Клинково для расположения обители. На месте погребения преподобного была построена часовня, поскольку все монастырские храмы были разобраны. С того дня в монастыре ежегодно совершалась память преподобного Ефрема Перекомского, утвердившаяся окончательно после прославления святого подвижника на соборе Русской Церкви в 1549 году. Святая Церковь совершает память преподобному Ефрему Перекомскому 26 сентября 9 октября, в день представления, и 16-29 мая, перенесение мощей в новую обитель.